Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Дыпламаты краін Еўразвязу дамагаюцца сустрэчы са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Рыгор Кастусёў і партыя БНФ заклікаюць паручацца за палітвязняў. Медсястру з Барысава звольнілі з працы пасля арышту за плошчу. Адразу пасля навінаў. Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт Судану Амар Башыр у чарговы раз заявіў, што прыме волю народу па выніках рэферэндуму аб незалежнасці паўднёвага Судану, які павінен адбыцца ў нядзелю. Амаль 4 мільёны чалавек ужо зарэгістраваліся для ўдзелу ў рэферэндуме. 95% з іх пражываюць на поўдні, астатняя частка за мяжой і на поўначы краіны. У 2005 годзе пераважна хрысціянскі поўдзень і мусульманская поўнач краіны падпісалі мірны дагавор, які паклаў канец шматгадовай грамадзянскай вайне, якая забрала жыцці амаль 2 мільёнаў чалавек. Адным з ключавых палажэнняў мірнага дагавору стала рашэнне правядзення ў студзені 2011 году рэферэндуму аб прадстаўленні багатаму нафтай паўднёваму Судану незалежнасці. У Маскве міліцыя сёння разагнала 3 пікеты ў падтрымку апазіцыянераў, арыштаваных пасля мітынгу на Трыумфальнай плошчы 31 снежня. Былі затрыманы не менш за 10 удзельнікаў акцыі, сярод іх каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў і адказны сакратар руху «Салідарнасць» Міхаіл Шнейдер. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, ва ўсіх трох выпадках міліцыя пачынала затрыманні пасля таго, як да адзінкавых пікетаў далучаліся правакатары. Апазіцыйныя палітыкі Барыс Нямцоў, Ілля Яшын, Канстантін Касякін і Эдуард Лімонаў былі змешчаны пад адміністрацыйны арышт па вінавачанні ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Координатор левого фронта Сергей Удальцов заявил. Президент России Дмитрий Медведев должен отреагировать на эту ситуацию. Мы по почте направим ему обращение, где потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных. Если президент данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления, составляет подложные административные дела. Сярод немцаў растуць асцярогі ў сувязі з магчымасцю атручвання таксычным рэчывам дыаксін, які трапіў у харчовую сетку. Яно было знойдзено ў яйках, кураціне ды свініне. У шматлікіх раёнах Нямеччыны, дзе забой птушкі, больш за 1000 фермаў атрымалі распараджэнне спыніць збыт сваёй прадукцыі. Улады абвясцілі, што адна фірма прадала ў 4 федэральных землях да 3000 тон корму, заражанага рэчывам, якое прызначалася для тэхнічных патрэбаў. Больш за 100 тысяч яек з гэтай фірмы было экспартавана ў Галандыю. Улады кажуць, што прынятыя неабходныя меры перасцярогі і што падстаў для панікі ў сувязі з дыаксінавым скандалам няма. Эксперты запэўніваюць, што яйкі ад курэй, якія атрымоўвалі атручаны корм, у невялікай колькасці не ўяўляюць небяспекі для здароўя чалавека. У Пакістане абвешчаная трохдзённая афіцыйная жалоба па губернатары правінцыі Пенджаб. Салман Тасір быў забіты ў Ісламабадзе учора, як мяркуецца сваім целаахоўнікам. Ва ўсёй правінцыі ўведзеныя павышаныя захады бяспекі. Раней каля 500 рэлігійных дзеячоў атрымалі папярэджанне, што ўсім, хто падтрымае жалобу па Тасіры, пагражае смерць. Тасір быў ліберальным палітыкам і адкрыта крытыкаваў закон аб смяротнай кары за абразу ісламу. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Родныя затрыманых за падзеі на плошчы кажуць, што іх лісты не даходзяць вязням турмы КДБ, як і адтуль лісты на волю. Але Свабода збірае інфармацыю па драбніцах. Так сёння вы пачуеце медсястру з Барысава Ірыну Панкавец, якая правяла дзень разам з Ірынай Халіб, жонкай кандыдата Андрэя Саннікава. Сама медсястра пасля адбыцця 10 сутак арышту была звольненая з працы. Пра гэта праз некалькі хвілінаў. А зараз пра намаганні еўрапейскіх дыпламатаў. Кіраўнікі дыпламатычных місіяў краін еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, накіравалі супольную ноту ў Міністэрства замежных спраў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Вугоршчыны Ферэнц Контра. Еўрапейскія дыпламаты хочуць сустрэцца з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія знаходзяцца пад арыштам. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Ад 1 студзеня Вугоршчына старшынюе ў развязе. Амбасадар гэтай краіны Ферэнц Контра падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі расказаў пра сутнасць ноты, скіраванай МЗС Беларусі. Мы выразілі нашу абеспакоенасць сітуацыяй, папрасілі інфармацыю о состоянии здоровья арестованных людей, в том числе бывших кандидатов в президенты, и попросили возможность встретиться с арестованными бывшими кандидатами в президенты, чтобы получить информацию о состоянии их здоровья перед тем, как в Брюсселе пройдет обсуждение темы Беларуси. Амбассадор Контра згадал, что министры замежных справ многих европейских краин пропоновали увести санкции супрать Беларуси. Журналисты спытались, ці увойдзе у магчымыя санкции пошырэнне спису неуязных на территорию еўразвязу белорусских чиновников. И ці не рыхтуе уже такий спис амбассада Вугоршчыны. Спадар Контра патлумачыў. Наше посольство этим конкретно не занимается. Список невъездных белорусских чиновников существует. Он на данный момент заморожен. Естественно, что этот список уже не соответствует нынешним реалиям, поэтому этот список, скорее всего, необходимо будет обновить. Да, такая работа ведется, но это опять-таки будет решение министра иностранных дел, если они примут такой список и в каком количестве. На кольки поводины белорусское керавництво могут поуплывать на удел краины в программе «Усходнее партнерство», спытался у амбассадора Вугоршчыны корреспондент Свободы. Амбассадор Контра сказал, тут все залежит от дальнейших поводинов улада в Беларуси. Выборы, которые не соответствовали стандартам ОБСЕ, а также разгром мирной демонстрации, эти были шаги ни с кем и ничем не вызванные. Эти шаги были для нас неожиданностью. Нам пока трудно понять, почему белорусское руководство захлопнуло дверь, образно говоря. Все будет зависеть от того, как развивается ситуация в Беларуси. Появляются ли в стране новые политические заключенные? Если да, то я думаю, что ситуация в отношениях Беларуси и ЕС кардинально будет меняться. Я так само спытался у амбассадора Угорщины, ці будзе запрошены после апошніх падзеяў кіраўнік Беларусі на саміт усходняга партнерства, які пройдзе сёлета ў траўні ў Будапеште. Амбасадар отказал, что запрошение еще никому не посылались. Видя событий последних двух недель, у нас складывается такое впечатление, что желание сотрудничества как-то падает с белорусской стороны. Или некоторые люди неправильно оценивают ситуацию и не понимают, что с Европейским Союзом можно сотрудничать на основе разных принципов и не только интересов. Если эти принципы не уважаются, тогда сложно говорить об углублении сотрудничества. Амбассадор Вугоршчына так само додал, что коли Беларусь хочет полновартосно удельничать в усходнем партнерстве, ей треба что-то изменять. Передавал Владимир Глот. Пакуль сем кандыдатаў прэзідэнты чакаюць абвінавачання за падзеі 19 снежня, іхны канкурэнт на прэзідэнцкіх выбарах Александр Лукашэнка выступае на менскім калядным хакейным турніры. Пра розныя лёсы прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду Ігар Карній. У следчым изоляторе КДБ застаются 4 былые кандидаты у президенты. Владимир Некляев, Андрей Санников, Микола Статкевич, Алексей Михалевич. А так само ближе двух десятков активистов, ихных штабов, политики, молодевые активисты, журналисты. Еще 3 экс-кандидаты на воле под разностайными подписками. Виталий Ромашевский, Рыгор Костусев, Дмитрий Вуз. Найбольш трывожная сітуацыя, на думку экспертаў, вакол Міколы Статкевіча. Больш за паўмесяца цягнецца ягоная галадоўка з патрабаваннем новых прэзідэнцкіх выбараў без Лукашэнкі. Паплечнікі, ведаючы няўступлівы характар палітыка, баяцца за ягонае жыццё. Ярослаў Грышчэня, давераная асоба Статкевіча, кажа, што пасля таго, як быў затрыманы і кіраўнік выбарчага штабу Сяржук Марцалеў, практычна ніякіх звестак пра стан здароўя Статкевіча няма. Дакладна, нічога не вядома, таму што ўсё, што было вядома, гэта было праз Сяржука Марцалеў. ситуацию. Он просто керовника штаба. Зараз мой Сержук сидит, Микола сидит. Просто не разумею, что бывает в ногу. Думаю, что Микола просто пойдет до конца, потому что, ну, все-таки это Статкевич. Но небезпека есть тут любому падку, потому что я думаю, что он не будет отмовляться от своих денег, он не будет отмовляться от своих слов в этом косяк. Микола шел с самого початку на посадку. Тут все было разумело. У новом годе адвокатов до обвинуваченных так и не допустили. Тамара Сидоренко, адвокатка Владимира Накляева, кажа, что уже кольки дзён спрабуе дамагчыся сустрэчы с былым кандыдатам у прэзідэнты, але вынік пакуль не суцяшальны. Подойду в бюро пропусков, но мне известно, что там в очереди с утра уже был Опелка и кто-то еще из адвокатов. Вроде бы им пообещали, что, возможно, они пройдут. Скорее всего, я не пройду. Мы очень надеемся, что, может быть, завтра будет допрос Некляева, хотя бы мы его увидим. 6 студзеня у суде Центрального района Менску будет разгледжанае хадайніцтва об змене меры стрымання для Владимира Некляева. Подставой будет выписка со шпиталя про захворванне политика. Нагадаем, у апошнія дні минулого года у экс-кандидата здарыўся гипертонічны крыз, и высокий тиск трымается дагэтуль. Але адвокаты сумняются, что суд привязуць самого Некляева. У чарзе да падабаронных забуксавалі адвокаты Андрея Санникова и Алексея Михалевича. Жонка спадара Михалевича Милана сказала, что ніякія скарги на меру утрымання не прымаюцца. Адвокат спрабуе, але без вынікова. Яго не пускаюць. Ну, цяпер яшчэ дзе чакаюць, ён таксама заняў дзве хутчэй будзе такі самы, як учора. Ну і мне прыйшоў пільны адказ на маё хадайніцтва, такі лаканічны. Змену меры стрымання лічыць не мэтазгоднай без далейшых тлумачэнняў і пра тое, што ў прадастаўленні спаткання не адмоўлена. Сёння шэраг адвакатаў атрымалі папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі за распаўсюд перадузятай інфармацыі ў каментарах да справ сваіх падабаронных. Так, абаронца Андрэя Саннікава Павел Сапёлка рызыкуе атрымаць дысцыплінарнае спагнанне. Ад Марыяны Сямешкі і Ірыны Бурак патрабуюць абвяржэння публікацыяў у некаторых СМІ, дзе ёсць пасылка на згаданых адвакатаў. Таксама вывучаецца мэтазгоднасць знаходжання асобных юрыстаў, якія вядуць справы па затрыманых 19 снежня ў прэзідыуме Менскай гарадской калегіі адвакатаў. Пакуль пад мурамі ізалятара КДБ кіпяць жарсці, Александр Лукашэнка выступае на хакейным калядным турніры на свае ж прызы. У першым матчы аматарская каманда пад кіраўніцтвам Лукашэнкі разграбіла каманду ветэранаў з Аўстрыі з лікам 10-5. Лукашэнка адзначыўся трыма галявымі пасамі. Ну а зараз народнае меркаванне. За што трымаюць у турме кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Я думаю, за правду берут их. Не хотят, чтобы было противоборствующее крыло. Вот и все. Но не ведаю, за что их там. Или за идею, что идея не совпадает. Не знаю. Вообще не знаю. За несогласие с политикой республики. Люди не должны сидеть в тюрьме, те, которые не совершали преступлений. Не знаю, наверное, то, что было в воскресенье, это самое, вовремя выборов. Это не палатки, это сборище было возле дома правительства. Поэтому я считаю, что из-за этого побили везде стекла, хулиганские-то выходки были, чтобы нормально все брались, какой-то митинг был, другое дело. Но это ж никуда не ходится бить ломательно, крошить на свете. Это ж не культурно. Не буду я говорить об этом. Не свое здесь, конечно. Толку-то с этого бесполезно. Все равно посадят. Хотя они ничего не считают. Так как это оппозиция, я считаю, что президент не совсем уверен, что его безопасность с этими людьми на свободе достаточно закреплена. Вы знаете, за что тримают. Люди шли, они видимо, свои какие-то права хотели добиваться. Ну, поэтому, видимо, их и... Видимо, они не шли по нашей конституции. Там митинги были запрещены, вы же сами прекрасно знаете. За беспорядок, неподчинение нашему правительству. И такой, если бы был доброжелательный такой митинг, пожалуйста, пусть бы они там, но без драки, без такой, это, я считаю, безобразие. Их нужно наказать по строгости закона. Ну, это понятно, мне кажется. Пусть объясняется. Это власть, она... Это болезнь людей, понимаете? Власти. Он ее, эту власть вообще не отдаст. Он прав, он не прав. Это его власть. Кто хочу, то это я буду делать. Хочу все ему, а хочу и вышлю из страны. Поэтому тут жаль, конечно, в нас так только как бы вышло. Ну, я думаю, может, что помешали. То есть, как бы, ну, своим планом. То есть, как бы, ну, нашли какую причину. Не, вообще должно быть, как, вообще должно быть право голоса у каждого. В общем, дело. Просто лишили права голоса. Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз пра тэму абмеркавання ў званочках Яна Максімюка. не пускайте вар'ята. Новодворскую у суд. Ушивы яблохи у бюджет. Про гэта і про тое, калі будзе ціха і спакойна, у новай перадачы «Званочкі». Званочкі Яна Максімюка пазней у вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнікі дыпламатычных місій краін Еўразвязу накіравалі ноту ў МЗС. Дыпламаты жадаюць сустрэцца з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія знаходзяцца пад арыштам. Кіраўніцтва БНФ заклікала грамадзян не спыняць акцыю салідарнасці і падоўжыць справу вызвалення праз асабістае паручальніцтва за кожнага палітзняволенага. Мін'юст ужыў санкцыі да некаторых адвакатаў у сувязі з падзеямі 19 снежня. Адвакату Валянціне Бузько анулявалі ліцэнзію. Адваката Саннікава Паўла Сапелку прыцягваюць да дысцыплінарнай адказнасці. У турму КДБ амерыканку забаранілі перадаваць сыр, арэхі, сухафрукты. Лісты не даходзяць ні ад родных вязням, ні ад вязняў на волю. Медсястру Ірыну Панкавец з Барысава звольнілі з працы пасля таго, як яна адбыла 10 сутак арышту за ўдзел у плошчы. Ну і зараз да сведчанняў Ірыны Панкавец. Ірына Панкавец была сярод тых, хто быў затрыманы на плошчы. У ізалятары на Крэсціна гэтая медсястра з Барысава пазней пазнаёмілася з Ірынай Халіб, якую там дапытвалі разам з астатнімі. Пазней яны разам былі амаль дзень у камеры ў ізалятары на вуліцы Скарыны. Вось як згадвае пра гэта Ірына Панкавец. Тады як дапрасілі нас, нас вывелі на коридор, паставілі к сцяне. Ну і Іра тоже падышла до нас. Познайомилися і стояли уже разом. Обсуждали это все, она рассказывала, яких затримливали, что зламали коленную чашечку Санникову. Все, и тогда мы уже разом сюда, в автозаках разом сидели, ездили, возили нас долго. В автозаках тримали без воды, без еды, без сна. Потом до суда нас завезли у СИЗО на Скорыной, у Степянку. И там 11 камеры, но мы были разом до суда. Тогда, как нас стали забирать в суд, нас посадили в автозак, а Иру одну оставили у камеры. Вера трымалася, конечно, малайчына, у всіх смяшыла, у всіх весяліла, у всіх поддерживала, в общем. Такая сильная жанчына. Трымалася дуже мужна. Толькі тады уже к нас всіх забирали з камеры, у яе вроде бы прощаліся, тады уже сліза у яе появилася. Мы начали кричать, чому Іру не забирають разом з нами. Міліціонери сказали, яе отдельно повязують. І от покуль ми сиділи у тазаку, ждали, що, ну, там, других, яе вивели і посадили у легкову машину і повезли сразу. Тады мы уже в газетах прочитали, що на ізолятор КДБ. Нагадаю, Ірына Халіб, вядомая журналістка, а таксама жонка кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. У іх дома застаўся трохгадовы сын Даніла. Ірына Халіб праходзіць па крымінальнай справе, заведзенай за так званыя масавыя беспарадкі ў Менску. Ну і яшчэ пра жаночую адказнасць за плошчу. У горадні забралі ліцэнзію ў адвакаткі Валянціны Бузько. Прычына анулявання ліцэнзіі – удзел у мітынгу 19 снежня ў Менску. З Валянцінай Бузько ў горадні пагутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Спадарэння Валянціна распавядае, што іх забралі разам з сынам у ліку першых. Там была такая давка, было очень страшно. Тоже был нанесён один удар щитом сотрудника милиции в образ лица. Но смягчился, потому что у меня была шапка теплая с козырем. Ребенку тоже нанесли удар. Ну и затем мы отвезли всех в автозаки, завезли на Крестины. И там уже разделили. Там мальчик мой остался с мужчинами, а меня уже в числе всех женщин держали. Там оформляли, потом на следующий день отвезли в суд. И как выглядел судовый процесс? Был одну минуту, может быть, меньше, может быть, больше. Никто ничего не слушал. Стандартное постановление, абсолютно одинаковое у всех, кто задерживался это место со мной, никто не разбирался, свидетелей не приглашал никто. И назначили наказание вот за 10 суток за участие в несанкционированном митинге и за то, что я якобы выкрикивала лозунг «Живе Беларусь». У каких умовах вас утримливали? То есть там, где были женщины, не было ни ложков, ничего, только такая деревянная подставка высоковатая, может, сантиметр років 60, на її тюфяки кинули. Ми, правда, принесли подушки такі тверді, і була білизна. Некоторые дівчата, було 13 чоловік, троє з них лежали на бетонному полі. Не було одної ковдри, а май двоє суток, а після тільки принесли, коли ми вже поскарзилися. І руки де помити, тільки такі відкриті прибирання, яка загороджена такою приставкою, може, коли метра в вишині, інтимність була не гарантована. Ви відчували ніяку підтримку з волі? Ми трималися тільки за кошт того, що нам люди допомагали, приносили передачі, воду, потім стали брати шоколад, цукерки, мандарини. Ага. Ну і люди передавали нам салфетки, гігієнічні і влажні. Продукти вони не передавали, оскільки вважали, що питання достатньо. А що було після того, як ви вийшли на волю? Засідання президента состоялось в моем отсутствии. Никто не выслушал ни мою позицию, ни слушал, ни доводы мои. То есть я сегодня 5 января прибыла на работу, и мне вручили постановление президента Гродненской областной коллегии адвокатов о том, что я привлечена к дисциплинарной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34. И они приходят к выводу, назначение на меня дисциплинарного взыскания, исключение адвокатуры. У гарадзенскай адвакаткі Валянціны Бузько забралі ліцэнзію за тое, што яна была на плошчы. У рэгіёнах працягваецца акцыя салідарнасці з арыштаванымі 19 снежня. Для палітрэпрэсаваных ахвяруюць харчовыя прадукты і адзення, таксама грошы на лекі і на аплату юрыдычнай абароны. Пра канкрэтныя прыклады інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гомельские активисты передали грошовую допомогу для репрессованных кандидатов на президента и удельников акции, которые были схоплены 19 снежня на площади Незалежности в Менску и арештованы на разные термины зневоления. Говорит старшиня областной организации «Руху за свободу» Петр Кузнецов. Убирались наши активисты, и как бы каждый там охвяровал певную сумму, это было отключено доброохотно. Ну и приходили тут люди так само простые, и там шараговые активисты, которые удельничали у нас у назира, так само певные суммы покидали. Витебские предприниматели накрывали колядные поштовки вязням КДБ и протягивают сбор сродков для подтримки зневоленных, поведомляет Бронислава Станкевич. Былый политзвязень Сергей Просукевич рассказал в «Свободе» про акцию, якая проходит на витебских кермашах. Кто-то давал 50 тысяч, в основном 5-10 тысяч. Татьяна Северинец, мать зневоленного УСИЗА КДБ Павла Северинца, лечит необходимую не только материальную, але и духовную подтримку. Я сама в кафедральном соборе Витебска замовила акафист, стояла всю службу, акафист замовила не только за Павла, але за всех тех, кого ведаю, написала, записывается, подавала ненавито за здоровье, за терпение, за вытримку всем тем, кто зараз за кратами сидит и у КДБ, и у Новолодарца уже некто есть. Ну и ведаю, что люди вот в червоном костюле весь час молятся, и по церквах протестантских молятся, и узгадывают про наших всех вязнев. 5 студеня Татьяна Северинец поехала у Менск, каб домагчыся сустрэчы з сынам, але ёй адмовілі. Галоўны следчы, які ўзначальвае камітэт па гэтай справе, казаў, што ў бліжэйшым часам сустрэча гэтая немагчыма. Я распавяла, што генпракуратура давала сваю справаздачу па выніках праверкі гэтага СІЗА КДБ, і казалі, што ўсё там добра і ладна, і ніякіх перашкодаў для сустрэчы адвакатаў. Кажу, як гэта адпавядае рэчаіснасці, што адвакат за 2 тыдні толькі 2 разы па паўгадзіны змог паразмаўляць з ім, і мне вы не даеце магчимость побачиться с сыном. Ну, каже, день следства, не ранее, чем праз месяц. На Могилевщине с неволенным на акциях протесту 19-21 снежня допомагали материально и духовно. Подробязности у Андрея Белогубова. Одразу после разгону акции протесту с неволения сотни у яе удельников заклик об допомозе распаусюдил про социальные сетки в интернете Могилевский городский штаб кандидата у президента Владимира Некляева. Вот гук был нечаканный, означая координатора штабу Оксана Закрывская. Было удивительно, что это не только активисты каких-то организаций, партий, но это также обычные люди. И даже у нас был случай, когда человек Быхова приехал для того, чтобы такую помощь оказать. Уже и пожилого возраста люди. Они переживают за молодежь. У них такая боль именно, потому что там очень молодые люди находятся. И многие получили штрафы. Даже предприниматели тоже отозвались. У них поддержка тоже чувствовалась. За лишенные дни штаб собрал речи особистой гигиены, теплую вопротку, коперты и паперу для листов. Предпринимальники допомогли выдруковать сборники правов зняволи зняволеных. Акция солидарности со зняволеными не перепыняется, говорит спадарня Закрывская. Теперь люди ахвяруют гроши на подтримку тех, кого оштрафовали. У Осиповичах верники Белорусской Евангельской Церкви что дня молятся за всех, кто был 19 снежня на площади Незалежности, зазначая пастор Эрнест Сабила. За ягоными плячима 13 годов сталинских лягеров и невыкананный смяротный присуд. Мы молились, как Бог все ж таки вмешался, справил свою лагодную волю относно потерпелых людей, побитых людей, как и он выконал свою волю относно тех, которые так жестко, но поставили сюда демонстрантов. Многие жихары Берестейщины так само ахвировали для политвязнев теплые речи, посылки с харчами. Сергей Егоров, поведомляем. Два раза на тыдень у Барановичах местовые активисты демократичных организаций и партии наведывают батьку Миколы Статкевича. Перед Новым годом, каже Виктор Сырец, старшиня баранинской филии Товариства белорусской мовы имя Франчешка Скарины, до Виктора Павловича Статкевича что приходили три раза на тыдень. Приходим не только партийцы, але и просто громадские активисты до его. И он особливо не любит, когда там нечто приносит. Ему кажут, что отримовываю пенсию, мне достатково. Бывает и так весело нечто рассказывает. А уже как говорка идея про Николая Статкевича, уже начинает плакать. Ты, кто отбывал покарание за удел у площади, означает, что посылки, которые приходили у камеры, это подай самое корональное, каже сябра Берестейского белорусская хельсинская комитету Ганна Канюс. Морозные люди проходили, просто давали, как все это пошло до людей, которые сидят. Голосы из регионов Беларуси. Больш за 20 чалавек, 4 кандыдаты ў прэзідэнты, іх давераныя асобы, кіраўнікі штабу застаюцца ў следчым ізалятары КДБ. Як трымаюцца іх сем'і, ці трапляюць да родных звесткі з так званай амерыканкі, высвятляла Інна Студзінская. Жонка Владимира Некляева Вольга свайго сумнага настрою не хавае. Ніякіх навін няма зусім. Адвакатаў дасюль яшчэ не дапускаюць. Быў толькі адзін спрос і ўсё. Сам насам з адвакатам ён не сустракаўся. А на вашы скаргі нейкія адказы былі? Адказаў яшчэ няма. На мае тое, што я ў пракуратуру падавала праз месяц, толькі адказ, а скарга ў суд цэнтральнага ад адвакатаў. На днях павінна быць. Працягваюць парушаць усе правы. Не даходзяць лісты, тут таксама парушаюць. Не выконваюць законы, якія хочуць, каб выконвалі ўсе астатнія. Адвакат Алеся Міхалевіча таксама са сваім падабаронным не сустракаўся. Учора 7 адвакатаў праседзілі цэлы дзень у чарзе ў КДБ, і ніводнай сустрэчы не было, распавяла жонка Мілана. Прыйшоў адказ з міліцыі, у прадастаўленні спаткання мне адмоўлена, змена меры стрывання лічыць з ім гэта згодна. Ведаеце, даходзяць яму лісты, таму што ўжо амаль тыдзень адвакат яго не бачыў. Нам не прыйшло нічога. Жонка давернай асобы Андрэя Саннікава з метра Бандарэнкі Вольга распавяла. Нет никаких новостей, адвакатов никому не пусціў. Дело в том, что адвокаты сидят днями, ждут, но попадают только, когда допрос. Хотя по законодательству адвокат по первому требованию защитного, но в КГБ у нас не так. Только на допросах они их видят. Письма не доходят ни в ту сторону, ни в другую. Оттуда нас пока ничем не радуют. Жонка Владимира Кобіца, кіраўніка штабу Санникова, Ульяна Кобіц, каже. По крайней мере, на вчерашний день я получила сведения, что ничего не доходит. Письма не получают. У него зрение само по себе, скажем так, не очень хорошее, а здесь вообще теряется своего. Марина Феодута, жонка Александра Феодуты, распавяла про своего мужа. Учора был адвокат, шукают обвинувачего нещи. Под подписку его не отпускают. А як почувае, як здоровье? Хотелось бы частей мера тиск, бо тонометр я передала, а тонометр же не у камеры, а у врачей. Пока настрой более-менее. Кажется, что ничего не совершал противоправного и противозаконного. Листы не доходят ни от его, ни наши. Треба писать жалобу, бо это недостойно. Жесткий список зарабили для передач буквально сегодняшнего дня. Только кюбасы можно, а мясо вяндленого нельзя. И печенье нельзя, только сухары и сушки. Сыр нельзя, орехи нельзя, сухофрукты нельзя. Ну, можно тюрма есть, тюрма. Это была Марина Феодута. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам. Информация для Виталя Рымашевского, Татьяна Борель. Калісьці с Александром Лукашенком сустракался наш ведомый письменник Василь Быков, сумление нашей нации. После этого з'явилась серия его приповестей. После этого з'явилась передача «Казиятки», у которой и он поливал нашего письменника брудом. Называл его старым маразматиком, который не способен написать ничего вартого. Чи читав Віталій Римашевський тієї приповісті? Дорогі кандидати, вітаю вас зі святом Христового народження. Жадаю моцне здоров'я і терпіння перенести цей весь жах. Нехай Усевишній завжди буде з вами. Тримайтеся. Усі розумні люди з вами. Я була в комісії у нашій вісні. Більшість проголосувала за Лукашенку. Приведу приклад, хто віддав голоси за його. Мужчина відпрацював 35 років у колгасі на тракторі. Годи два назад отримав пенсію 300 рублів. Плакав, коли отримав, але проголосував за Лукашенку. Жінка прийшла на ринок і просить у довг обуток дітям. Неалкоголічка. Одно дитя пішло у школу в мороз у резинових ботах, друге сиділо вдома, тому що не було чого обуть. Проголосувала так само за Лукашенку. І так далі. У магазині шиток довжників повну. І ось така у нас стабільність. Чув по радіо «Свобода», що міністр заміжних справ Швеції пропонував ввести заборону на уїзд у Євразвяз Лукашенки і його приближених. Я лічу, що гэта неправильно. Треба увесці економічні санкції. Але не супраць усіх предприємств у Беларусі, а супраць одного концерна «Белнафтахім». І поглядзім. Літерально праз полгоди з героя прес-конференції злятіць спесь, бо яго не буде валюти на підтримку так званої стабільності. Дякую, Віталь Мінськ. Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. Керівники дипломатичних місій країн Євразв'язу накерували ноту у МЗС. Дипломати жадають зустрітися з кандидатами у президенти, які знаходяться під арештом. Керівництво БНФ закликало громадян не спиняти акцію солідарності і подовжити справу визволення праз особисте поручальництво за кожного політзняволеного. Мін'юст ужив санкції до некоторих адвокатів у сувязі з подіями 19 снежня. Адвокату Валентіню Бузько анулювали ліцензію. Адвоката Саннікова Павла Сапелку притягують до дисциплінарної відказності. У турму КДБ американку заборонили передавати сир, орехи, сухофрукти. Листи не доходять ні від родних в'язням, ні від в'язнів на волю. Медсестру Ірину Панковець з Борисова звольнили з праці після того, як вона відбула 10 суток арешту за удел у площі. У ефірі Радіо Свобода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Так і хочацца сказаць на самы пачатак гэтага году. Людзі, не адчайвайцеся. Жыццё Беларусі не зацыклілася на прэзідэнцкіх выбарах і на прэзідэнце. Жыццё ідзе далей. І далей ёсць людзі, якім свабода даражэйшая за кусок хлеба і талерку супу. І свабода існуе. Принамсі, свабода чалавечай думкі і чалавечай мары. Са свабоды і пачнем. У нас неўзабаве будзе аб'яўлены народны конкурс «Верш на свабоду». Спадарня Ціна, бадай, першая асоба, якая адгукнулася на гэты конкурс, пра які мы пакуль толькі паўнамёкам згадалі ў нашым эфіры. Вершык атрымаўся вельмі ўдалы. Паслухайма. Для мяне свабода – это радасць. Это з лепшым сутыкнуцца шанс, меркаванне выказаць, пачуць парады, ад душы паняць. Немала нас. Нас, якім не трэба быць рабамі. Не, агідным Шарыкавым. Ім парад – это лепшай долі скіравання, што настане лепшай долі час. Словам трэба спасаць, ім жа можна спасці. Словам трэба людзі да добра давесці. Для мяне свабода – вольна дыхаць, аднадумцаў чуць і ім казаць. Веру я, што нешта добра выйдзе з той свабоды, што яднае нас. З усяго, што так з'яднала нас. Без свабоды я не бачу свету. Без яе зблудзілася давно. Светлыя пачуцці, мары, мэты – гэта лепшы свет для нас акно. Можа, згіне зло, добро шануюць, відно дурны. Стань светлейшым, бать, на свабодзе. Тут мяне ратуюць. Гэта лепшая з маіх знаёмых хваль. Я ў свабоду вельмі веру. Паважаю тых, хто з ёй жыве. Я нічога не бяру на веру, але вельмі веру ў яе. Я вельмі веру ў ваша радыё. Дзякуй, Ціна. Вершыка ў нас сёння будзе значна болей, чым адзін, як, дарэчы, і святочных віншаванняў. А цяпер наша сталая рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў. Як мы бачым Беларусь і яе долю гаротную. Прозай і вершамі, а часам і праклёнамі. Уключыце свабоду, каб пачуць голас народу». Гэта і я ўжо пачаў мімаволі гаварыць вершам, выслухаўшы некалькі сотняў тэлефанаванняў ад вас за мінулы тыдзень. Вот и в истории Беларуси появилось свое кровавое воскресенье 19 декабря. За это вместе с этим кровавым воскресеньем мы, белорусы, заимели своих героев. Никляеву – слава, Ромашевскому – слава, Санникову – слава, Статкевичу – слава, Костусеву – слава, героям нашим – слава. Я прослухала выступление Новодворской. Значит, то так. Она оскорбила нашего президента. Обозвать такими словами – это непростительно. Я сама колхозница, боже мой, 40 годов стажу, 650 рублей пенсии. Как она безграмотна, она грамотный человек. И так обозвать, я прошу ее через суд наказать, и я думаю, что мне, шуя, поддержат все колхозники Беларуси. И то, что ей присудят, хай все перечислить у фонда Чернобыля. Трудно себе представить, какие бесчинства творились и творятся на Белоруссии. И все это происходит с благословением Его Святейшества, нашего Филарета, который как подарок присланный нам был с Москвы. И он одобряет бандитизм, проповедует всякую нечистословие. Это ужасно, это трагедия для белорусского народа. Лукашизм – это конец всему. Лукашизм и фашизм. Я скажу про смысл провокации 19 декабря. Прикуси на Европу. Для белорусок и белорусов, в принципе, ничего так уж не меняется. Но для КДБ курс на Европу является смертельной угрозой. Потери кормушки. Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Фарс выборов прошел. И президент, само народе нашем совершенство, как выигравший битву инсургент, уж пребывает в стадии блаженства. Его не очень выборов исход, нападки претендентов волновали. Чего ему не додал сам народ, добавили чинуши вертикали. По их приказу бюллетеней рост до нужного поднялся результата. И в тот же день провозглашен был тост за главного вестима кандидата. А кандидаты мелкие в расчет, конечно, были взяты для сравнения. Их бюллетеней тоже шел под счет, но по пути преступным уменьшения. И были тем, они посрамлены. Не лезьте, дескать, больше в президенты. В борьбе за процветание страны не пригодятся ваши аргументы. О, выборов желанная пора, в которую умнее мы не стали. Для власть имущих выборы игра. Игра в закон и в принципы морали. В преступных играх правительство не счесть. Оно прожить не может без обмана. И вот пора сказать, как есть, так есть, как кто-то говорит с телеэкрана. Усі корейцы помирают с голода, а какие марши у подтримку. За 17 год народ знищенный, круглосуточная страшная лживая агитация. Люди ледь сводят концы с концами, а такие счастливые за батьку и побить могусь. Хлопчик наш, 5 годов. То, что мы белорусы, наша краина Беларусь, это он добро разобрался. С мовами покуль не отрымливается. Русская мова у яго беларуская, а беларуская – гэта русская мова. Вось і паспрабуй тут пераканай, дзіця. Старэйшая ходзіць у школу. Бабуля, былая настаўніца, хацела дапамагчы з урокамі, на што вучаніца адказала. Какая ты учительница, если ты даже русского языка не знаешь? Поздравляю всех ведущих и корреспондентов Радио «Свобода» с Рождеством и Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья и успехов вашей профессиональной деятельности. Как показало время, вы профессионалы с большой буквы. Яна Максимюку, особисто в нашей звоночке, наш дискуссионный клуб повинен основать и дает возможность понять, кто мы такие белорусы и на что мы способны. Артемовна, вот мест. Родная моя радио свободы. Я досылаю вам всегда такие умные люди, говорят, красиво. Я не могу. Я только могу сказать, что если бы не было радио свободы, я была бы более одинокой. Когда я через эти шумы лукашенковские нахожу ваш голос, я сплю спокойно. У весь час радио свобода глушится, особливо вечером с 6 до 8. Халуи лукашенковские не дают ее слухать. Поважанный Ян, я так само долучаюся до тих слухачов, якія звертаются до вас с просьбой. Не пускайте у эфир звонки, якія сопровождаются хамством, проклёнами и стрией. Гэта все можно пачуть на белорусских теле- и радиоканалах. А я ще и ману. Поважанный Ян Максимюк, мы много разов просили вас не огучивать зневажальных промов больных слухачов. Но неужо вы не чуете, як накаляется человечий розум, коли она хочет зневажить людей, уживая нават розные непристойные словы. От своей напруги она может сканать каля слухавки. У гэты тревожный час усім нам потребно згуртоваться, а не разъедноваться. А она усіх нас выгоняя з Беларусі і хоча застацца адна. Такое адзіночнае месца ей можна знайсці ў псіхушцы, а ўлада, за якую яна так змагаецца, ніколі ратаваць яе не будзе. Мы яе сам насам. Мінск, Валентина. Будьте добры, выключите вы эту сумасшедшую бабу, которая вот только что кричала. Страх слухать, она ж ненормальная. Ну, мне уже треба выпускать в эфир вот таких сумасшедших. Свобода, если вам честно в Беларуси, убирайтесь тебе, не матери, куда вам надо. Мой ответ тому корреспонденту, звоночка, который спрашивал, почему звоним только на Радио Свободы, а не на государственные СМИ. Так я 2 года назад писал приемного президента, чтобы поставили такой же телефон с автоответчиком, и тогда президент будет знать мнение народа по разным вопросам. Но ни ответа, ни привета. Второе. Ну, Ян Максимюк, вас уже многократно просили не пускать в эфир таких маразматиков, лукашистов. Типа, что вы прицепились к Лукашенке, як банный лист? Или той выживший из ума, которая ратовала, чтобы всех пересажали, перестреляли? Она не понимает, что Лукашенко объявил государственный террор для того белорусского народа, который воспротивился, чтобы его считали быдлом, и не голосовали досрочно. Мне стыдно за народ и за страну. За нас решают и живут другие. Порядочность и честь нам ни к чему. Друг другу мы не братья, а чужие. Проходит жизнь во тьме и суете. Налево жулики, направо трусы. А впереди распятие на кресте. Переживем, ведь мы же белорусы. Была одна помылка. Не в центр избиркому надо было попереджение вынести. Первое. А сразу первое и последнее прокуратуры Республики Беларусь. То, что тут заявлялось, это было злочинство в самом початку. Каб этих выкинули, и они не назывались больше кандидатами у президента. И было сразу надо было выкинуть от этой к выборам. Теперь и батька наш Баши Кирилл поздравил от души. И как Господь благословил, чтоб белорусов он давил, чтобы по тюрьмам их совал, чтобы балхами называл. Кто не бежал голосовать, не надо за людей считать. А лозовик наш дорогой, для батьки словно брат родной. Ярмошина, как божий дар, страны великий кулинар. Не важно, как голосовать, важнее правильно считать. Поставить минус там, где плюс, поскольку лох наш белорус. Ему бы водки осушить, да колбасой закусить. А при стабильности такой ему не надо на другой. И грех его в том невелик, что свой не ведает язык, что на культуру наплевал. себя долгами повязал. Віншую з Новым годом і калянами усіх репресированных владой у час змагання за сумленные президентские выборы. Жить в Новом годе этим бесстрашным патриотам здоровья и поспехов у змагання за незалежную, демократичную, европейскую Беларусь. Живи, Беларусь! Николай Куксо! Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі дыпламатычных місіяў краін Еўразвязу накіравалі ноту ў МЗС. Дыпламаты жадаюць сустрэцца з кандыдатамі ў прэзідэнты, якія знаходзяцца пад арыштам. Кіраўніцтва БНФ заклікала грамадзян не спыняць акцыю салідарнасці і падоўжыць справу вызвалення праз асабістае паручальніцтва за кожнага палітзняволенага. Мін'юст ужыў санкцыі да некаторых адвакатаў у сувязі з падзеямі 19 снежня. Адвакату Валянціне Бузько анулявалі ліцэнзію. Адваката Саннікава Паўла Сапелку прыцягваюць да дысцыплінарнай адказнасці. У турму КДБ амерыканку забаранілі перадаваць сыр, арэхі, сухафрукты. Лісты не даходзяць ні ад родных вязням, ні ад вязняў на волю. Медсястру Ірыну Панкавец з Барысава звольнілі з працы пасля таго, як яна адбыла 10 сутак арышту за ўдзел у плошчы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Дорогие мои и шановные, другую частку передачи пачнем с тлумачэнняў, якія я уже не раз спрабаваў у званочках вам даваць. Демократия – это не тое, каб даваць голас толькі большасці, а затыкаць рот меншасці. Або наадварот, агучваць толькі меншасць, а ігнараваць большасць. Демократия – это шматгалоссе. Каб разабрацца лепш, што адбываецца, трэба падставіць вуха ў кожны куток. Гэта я пра тэлефанаванні тых, якія час ад часу шлюць нам праклёны з мацюкамі. Калі зусім закрываць вушы на такія галасы, мы не зразумеем да канца, як магчыма ў цэнтры Еўропы, каб кандыдатаў у прэзідэнты саджалі ў турму адразу пасля заканчэння галасавання. А людзей збівалі і лавілі на вуліцах, як нейкіх дзікіх і небяспечных звяроў. Гэта хто ўсё рабіў? Марсіяне? Робаты? Не. Гэта рабілі хлопцы-беларусы, якіх вы кожны дзень бачыце на вуліцы як нармальных грамадзян, і пра якіх ніколі не падумаеце, што такі хлопец, надзеўшы шлем і ўзяўшы дубінку ў рукі, праломіць вам чэрап, не зміргнуўшы вокам. Чаму такое магчыма? Як думаеце? Я нейкага аднаго і кароткага адказу на гэтае пытанне не маю. Але калі я слухаю гэтую мацюгальную кабету, я пачынаю разумець, што чэрапы ў Беларусі праломліваеце таму, што шмат такіх кабетаў якраз і чакае такіх дзеянняў ад улады. Я не ведаю, вар'ятка гэтая кабета ці не. Я не доктар. Але калі я яе слухаю, дык, калі абмінуць некаторыя стылістычныя дэталі, я выразна чую інтанацыю галоўнага прамоўцы на так званых народных сходах, дзе менавіта такому праломліванню чарапоў даецца, так бы мовіць, ідэалагічнае абгрунтаванне. І другая справа. Калі ласка, не глядзіце на нас, як на СМІ, якое мусіць ураўнаважваць прапаганду дзяржаўных СМІ ў Беларусі і даваць голас толькі тым, хто на дзяржаўныя СМІ не патрапляе. Мы не антыбеларускае тэлебачанне. Мы не антыбеларускае радыё. У нас свая ўласная праграма, якая мае на мэце перш за ўсё даносіць да грамадства усе вартыя публікацыі звесткі і ідэі, незалежна ад таго, добрыя яны ці благія. Пад канец мінулага месяца, пасля плошчы, пісьменніца Святлана Алексіевіч звернулася да прэзідэнта Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом, у якім ставіць адрасату пытанне «Што с намі праісходзіць?». Шмат хто з вас абурыўся тым, то так вядомая пісьменніца сама не разбіраецца, што адбываецца ў Беларусі. Паслухайм. Вчера слушала Светлану Алексеевич с ее открытым письмом господину президенту Белоруссии. И такое впечатление, что барышне 17 лет. Ведь только в 17 лет можно романтично думать, что можно договориться с каннибалом. И так продавать тех, кто сейчас сидит избитый в тюрьме, притом один из них товарищ по цеху, автору «Цинковых мальчиков», никогда не думала, что можно так низко опуститься. Что ее испугало? Что ей говорить про Россию, где дикий капитализм? При чем здесь Россия? А где собственная честь и совесть? И сострадание. Ну, договариваться с каннибалами, много таких было историй в Советском Союзе, к сожалению. В полном недоумении и просто в нежелании, точнее, в желании вычеркнуть эту фамилию из своей памяти. Шановна Світлана Алексеєвич, желаю вам весело, с солодой, смачно отпочить новогодний тиждень, чтобы в ваших глазах и мыслях не гас блеск и дух свободы. Нельзя на коленках. У самый шумный Новый год, коллега небо скакать келя елок, и от слез зима поплывет. Жадаю вам написать книгу пособия для полицейских Запада, как лежащую на земле девчонку. Бить, бить и бить ногами, кулаками, дубиной. Пока что я сейчас повагу до вас, селянин Вова. Меня удивила Алексеевич. Ее вынудили уехать из Беларуси. Не печатают на родине. Имя Быкова боятся произносить. Не только что улицу назвать его именем. Она призывает к диалогу с режимом. Надо разговаривать. Ваш Светлана, собрат по цеху Некляев, попробовала разговаривать. В ответ получил дубинкой по голове. Коль я добра зразумел лист подарения Алексеевич, дык яна и сама, без подказки, разбирается, что отбывается в Беларуси. Але яна все еще спадзеется на некий диалог помеж уладой и тыми, якія гэтай улады не успрымаюць. Бо, як кажа письменница, ненавистью мы ничего не народим. Ці слушное ее спадзяванне. Тут меркаванні разыходятся. В кожным разе президент ей пакуль не отказал. Магчыма, ён якраз и не разобрался пакуль. А что менавіта отбылося в Беларуси 19 снежня? Про корысть, якую приносят ушивые блохи. Я думаю, что наша влада решила пополнить свой бюджет за кошт ушивых блох, которые вылили 19 снежня на площади. Ушивых блох вельми шмат. Кожна из них дает штраф по 1 000 000 рублей. Так подлечите, кольки это будет грошей у бюджет. Про змены в ураде и про вяртанне Михаила Мясниковича у гэты урад. Да речи, кто з вас помнит? Калі спадар Мясніковіч быў ва ўрадзе апошні раз. Усе замены, якія зараз адбываюцца ва ўрадзе, кожны раз нічога не прыносяць. Тыя ўжо абустроеныя былі, а гэтыя, якія з рэгіёну, трэба ізноў абустраіваць. Перамены месц лагаемых сума не мяняюцца. Мясніковіч быў ужо неаднойчы. Ну і што зроблена? А нічога. Яны нічога не вырашаюць, а толькі падпісваюць тое, што ім преподносят. Хто будзе судзіць тых, каго пахапалі і трымаюць? Пытанне пакуль без адказу. Я хачу запытацца, а суддзі хто? Хто суддзі? Хто судзіць Некляева? Устроілі правакацыю спецслужбы, пасадзілі людзей за то, што яны выйшлі з мірным працэсам. Хто судзіць? Прэзідэнт, который па сути сам нелегітымны і не мае права быць прэзідэнтам, который хто судзіць? Преступнікі судзяць. Іх же тоже будуць судзіць. Па ГАГу паедуць, если не адпусцяць людзей. Это мой долг заявіць. І вообще всіх чесных і парадачных людзей. Ціна. Зноў голас нашай непрыхільніцы. Понимаете, вот передача ваша разжигая рознь помеж людьми. Так страшно, что будет громадянская война. Тут верши у народной воли. Поднимаетесь, хватить вам на коленях и так дальше. Ну не треба так разжигать помеж людьми такую ворожесть. Ну это ж приведет только до страшной беды. Это ж грех. Не треба так. Не робите ради Бога. Подумайте, что робится на свете. Что будет после вашей этой пропаганды. А вот еще один вершик. Не детская считалочка. Мы живем в стране испуга и шпионим друг за другом. Хай свободы нам не знать, будем батьку избирать. Он накормит и напоит, шкварку с чаркой нам подгонит, будет ловко управлять, лишь бы нам не воевать. Кто не пьет, давайте тягу. Ведь засадит он в тюрягу. Банды будет обзывать, да дубинкой угощать. Чтоб не сеяли в народе трезвы мысли о свободе. Всяк в стране должен понять, Сашке век повелевать. Раз указ, два указ, три указ, уже приказ. А теперь голос нашего неприхильника. Какую дуру несете? Жуть! Больных допускать нельзя в эфир. Нельзя! У вас какой-то есть коллега, который называет президента председателем колхоза. Это было 20 лет тому назад. А он сейчас... Неужели он не знает, что это президент? И у вас болтун какой-то есть, Ян. Болтает, ну, болтушка такая. Вы же хлеб налогоплательщику американских отрабатываете честно. А вы же дуру несете, вы понимаете? Придется в Сенат США писать, чтобы вот такую ахинею не оплачивали. Понимаете? Пишите. Даю адрес. Сенат Злучених Штатов Америки, Вашингтон, поштовый индекс 20510. Не забудьте написать, что на жаданне слухачоў протяглая звоночка в апошнім часам побольшала до 25 хвилин. А цяпер некалькі добрых словаў і віншаванняў. Свобода, як правильно вы зрабілі, агучыўшы імёны тых, хто запханы быў генералісімусаў у вязніцы пасля плошчы і пасля плошчы незалежнасці 19 снежня. У галасах чытаўшых імёны была не толькі ціхая, глыбокая, чалавечая павага і нейкая беразлівасць, а яшчэ такое, што не выказаць, толькі набігалі слёзы. Позвольте вас павінчаваць з Новым годам 2011-м. Самого найлепшого для вас усіх. Щастя, здоров'я і сланочных дней. За ўсе добрыя словы і віншаванні дзякуем. За ўсе благія словы і праклёны не дзякуем. Але будзем старацца, каб іх было штораз менш. Ці можа штораз больш. Я тут да канца так і не вырашыў, што нам лепей пасуе. Ох, спадарыня Ціна, яна як зазвоніць, дык аж мароз па скуры бігае. Так вот, я одна из специалисток, не буду называть ее должное, хорошая женщина, говорит, что ты, Валентина, хочешь доказать этой стране, где все сучились и скурвились. Вы знаете, я 10 лет, ну, все время вспоминаю, как она говорит, действительно не повезло нам с народом, если сучились и скурвились, хорошие забились. Эти три белорусских канала, пошлые, низкие, попробовала грязные, попробовала после смены на Давыдько, ну, думаю, может, более культурные, попробовала поглядеть. И что же, боже мой, та же ложь. Детективы низкого пошиба, где героями подаются только менты и подлое КГБ. Это ужас. Мыло, сериалы, ножи. Главные герои менты и КГБ. Люди. Об нас вытирают ноги. Нас ни во что не ставят. Это какая-то африканская колония. Самое страшное, что весь этот примитив смотрят дети. И моя вот эта дочь смотрит. Я в ужасе. Чудовище растят из наших детей чудовище. Они украли у нас жизнь. Теперь... Такое питание с Могилёву. Есть ли у вас православные передачи? Ведутся ли они? Если нет, мы тогда вы позвоните мне, если определился ваш мой номер, и мы тогда с вами поговорим. Колись у нас была довольно популярная передача «Сымбаль веры», якую долгий час вёл батюшка Кастусь Бандарук с Белосточчыны. Але ён вернулся на свою родзіму, и теперь мы ніякай религійнай передачи не маем. Няма, так бы мовіць, адпаведнага спецыяліста па гэтага тыпу перадачах. Прытым, мы не рэлігійнае радіо, а інфармацыйна-аналітычнае. То бок, профіль у нас зусім іншы. А цяпер яшчэ раз вяртаецца гісторыя тэлефоннага знаёмства Ганны з Андрэем, якую я прыгадаў у анталогіі званочкаў за мінулы год на мінулым тыдні. Шановный Ян, дайте спадару Андрею мой телефон. Лечицкий район, вёска Садовичи, Ганна. Спадар Андрэй, чуеце? Позвоните нам на аўтаадказнік і пакіньце нумар свайго тэлефону. Мы ўжо раз яго запісвалі, але запісную кніжачку, на жаль, згубілі. Калі вы пакінеце свой нумар, дык мы пазвонім вам і паведамім нумар спадарыні Ганны, які мы надзейна запісалі. Вось так, жыццё працягваецца. Людзі сыходзяцца і разыходзяцца, тэлефоны звоняць і змаўкаюць. Але няхай не змаўкаюць вашыя тэлефоны. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Критикуйте, я, може, не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк. свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсюди с тобой. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.